Дух вечен, но временно майя всего, что с ним происходит. Потому при достаточной твердости и упорстве дух побеждает всегда. О значении этих качеств не следует забывать. На пути в беспредельность, на пути, который не имеет конца, постоянство устремления заключает в себе ручательство победы. Поэтому недопустимо, чтобы воин сложил оружие перед временными трудностями и препятствиями, какими бы непреодолимыми они ни казались. Их непреодолимость кажущаяся. Дух побеждает все, ибо победа над внешним заключается не во внешнем, но в духе. Победительное состояние сознания очень важно именно своим, быть может, даже и неосознаваемым пониманием примата духа и превосходства его над плотью, над миром видимых форм. Дух – творец. Творчество его распространяется на материю, на мир, окружающий его. Нет таких препятствий и трудностей, которые не могла бы преодолеть огненная воля воинствующего духа. Не вовне, но в себе творится победа. Победив себя, воспрянет победитель в осознании победной, неодолимой силы своей. Но час борьбы он должен иметь, чтобы стать победителем. И не сетовать, не огорчаться, не омрачаться надо, но радоваться, что враги света дают такую прекрасную возможность удержаться в свете и умножать в борьбе и преодолении силы свои. И еще напрягайте свою огненную мощь, чтобы могла возрастать она непрестанно. На ступени спокоя и беспечного розового существования мощь духа не будет расти, потому говорю, нагружайте меня тягостью мира сего. Не бойтесь ничего и не отступайте ни перед чем. Не складывайте оружие света и будьте всегда на несменном дозоре, будьте и ночью, и днем. Достаточно успокоиться на достигнутом, ослабить зоркость, как тотчас же враг воспользуется передышкой, и особенно после очередной победы. Именно после победы нужно усиливать стражу и готовность к отражению тьмы.